Глава 14. Мне, пожалуйста, имбирный эль, и все. Подороже. Вон тот. Да, конечно. Симпатичный молодой валиец за стойкой приветливо улыбается и откупоривает для меня изящную бутылочку с вычурной этикеткой в викторианском стиле. Что-нибудь еще? Я не знаю, чего захочет папа, и говорю: «Нет, спасибо, это все. Спасибо. Благодарю». С чего это я рассыпалась в благодарностях? Только потому, что заказала всего-навсего имбирное пиво и ничего алкогольного? Когда я росла, все вокруг пили. Папа, дядя, бабуля Спарга. И я пришла к выводу, что мне этого делать не стоит. Я вспоминаю слова Грейс. Почему взрослые не могут пить воду, как нормальные люди? Достаю телефон и вношу записи о Грейс Тьяк. Отчужденность, раннее развитие, явная изоляция в кругу семьи. Набирая заметки, я понимаю, что мы с Грейс — родственные души, потому что в детстве я не слишком отличалась от нее. Была книжной, погруженной в себя девочкой, отстраненной, порой очень одинокой, но в то же время умной и стойкой, а когда надо, умела бывать и убедительной. Наверное, мы и мыслим сходным образом, что меня не особенно удивляет. Всю свою взрослую жизнь я отказывалась пройти диагностический тест на расстройство аутического спектра. Положительный результат меня бы не испугал. Просто я более чем уверена, что он и окажется положительным. Уж в мягкой форме совершенно точно. Так что проходить тест не имеет смысла. Мне не нужны доказательства. Я уже давно поставила себе диагноз сама, опираясь на историю своей жизни. Мои одноклассницы знали, как общаться и вступать в отношения, словно перед встречей с людьми пили волшебное зелье. А мне приходилось усердно учиться этому навыку. Я копировала других, смотрела мелодрамы, читала умные книги, я познавала науку, как говорить, как прекращать разговор, как читать выражение лица, для перевода которого, как для перевода древнего текста на санскрите, требуется истинное мастерство. Умение, которым другие люди обладали на уровне инстинкта, давалось мне тяжким трудом. Хотя, как часто указывал Кайл в дни, когда мы были счастливы, именно благодаря ему я, вероятно, стала хорошим специалистом. Я научилась внимательно читать лица, губы, глаза. Я запоминала разговоры, намеки и ситуации. И сейчас у меня это получается лучше, льстил мне Кайл, чем у любого другого человека. Почти у любого. Тренькает телефон. Сообщение от папы. Только что закончил, буду через 10 минут. В этом весь мой папа. Я отпиваю пиво, глазею по сторонам. Это его выбор. Пап — старая бочка. На стене аутентичная мишень для дартса, здесь устраивают народные гулянки, косматые мужики наяривают на скрипках, и кажется, что это какой-то стариковский паб. Самое место для 74-летнего вдовца, который любит заложить за воротник. А Стюарт Брей определенно любит заложить за воротник. «Папа — завсегдатай пабов, сколько я его знаю». Не припомню, когда бы он упустил шанс промочить горло, раздавить пузырь или пропустить пару с ребятами. Да, так все когда-то и было. Мама еще не больна раком, мы вполне нормальная семья. У отца лодочный бизнес в пределах Old Key Inn. Мама сводит баланс на уютной кухне. А мы с младшим братом Лойком смотрим в гостиной старые выпуски мультфильмов про Чарли Брауна, потому что Лойку страшно нравился Снупи. А я влюбилась в красивую музыку, фортепианный джаз, одновременно живой, веселый и сложный. Я еще не понимала такую музыку, но уже знала, что она особенная. Может быть, тогда я и поняла, что у меня неутолимый аппетит к необычной, новой, провокативной музыке. И неважно, откуда она берется. Иногда чем страннее, тем лучше. А еще у меня есть определенные жанры для разных эмоций, разного настроения. Месса Арве Пярта для плохих дней, месса Моцарта для дней ликования. И ненависть, гнев и омерзение группы Пирексия в дни, когда мне надо держать демонов в узде. Бутылка имбирного почти пуста. Глава аудиокниги «Психопатологии», глава 26 «Эпигенетика. Новые теории» закончилась. Я набираю. «Папа, я не могу ждать весь день. Ты где?» «Каренза, милая!» Отец появляется, как всегда, безупречно рассчитав время. «Еще минута, и я бы всерьез разозлилась». В руках у него пинта темного с шапкой пены. Тинерс. Папа садится напротив и начинает трепаться. Его новое увлечение — самолеты и убежденность, что все они не настоящие. Я стараюсь не хихикать. «Пап, ну как самолеты могут быть не настоящими? Люди летают на них в отпуск». «Я и не говорю, что они не летают. Я просто говорю, что они не могут летать. Вот, например, топливо. Как ты запихнешь в самолет все топливо, необходимое для взлета? Просто нет никакого смысла. Сама подумай. Ты же умная девочка». «А помнишь наш отпуск в Малаге, еще когда мама была жива? Как бы мы туда попали, если бы самолеты не летали?» Отец пропускает мои слова мимо ушей. Как всегда, когда речь заходит о неудобных фактах. И все же, хотя я понимаю, что это безнадежно, я делаю еще одну попытку. «А зачем не настоящим самолетам топливо? Смысл какой?» «Кто его знает? Но в этом-то наверняка и смысл. Я думаю, они там крутят что-то с энергией, про которую говорил Никола Тесла. Это как с микрочипами, которые нам вживляют, когда нам 5 месяцев от роду. Жестокое обращение с детьми». Я вздыхаю протяжно и добродушно. Я проиграла. Отец жизнерадостно смеется. Я замечаю, что выглядит он бодро. Он почти всегда так выглядит. Выпивка наградила моего отца красным носом и сосудистой сеточкой на щеках. Но у него буйная копна седых волос, а зубы все свои. Отец в 74 выглядит лучше, чем иные мужчины в 64. Допив Тинерс, отец переходит к другой истории. О каком-то странном ужине, на котором он присутствовал. И я спрашиваю себя, не в первый уже раз, а может, все эти безумные теории заговора парадоксальным образом оказывают на отца омолаживающее воздействие? Они для него вроде религии, сколь бы нелепой ни была вера, она на пользу здоровью. «Нас было человек 10, не меньше, а у дверей славили Христа». Я опускаю взгляд. Мне надо подумать. В богов я не верю, вообще ни в каких. У меня, если угодно, собственная антивера. Я самозабвенно привержена теории Дарвина еще с тех пор, как была скучной зубрилой шестиклассницей, глотавшей Ричарда Докинса, и все же иногда я признаю, что хорошо бы уверовать во что-нибудь такое. Была бы как папа, с готовностью верила бы, что принцесса Диана пала жертвой жестоких киллеров из Северной Кореи. Все это попытка сбежать от действительности. Но она приносит утешение, и мне ее не хватает, когда я тоскую по Минне или по маме. Хоть бы призраки их мне являлись, все лучше, чем просто воспоминания. А кроме воспоминаний у меня ничего не осталось. Но положение вещей надо признавать, иначе сойдешь с ума. На самом деле там ничего нет. «Ты меня слушаешь?» Отец все еще вещает про тот странный ужин. Меня охватывает чувство вины, я вслушиваюсь и понимаю, что история-то знакомая. Я ее знаю с детства, еще с тех пор, когда мама была жива. Я говорю: «Извини, начни сначала». «Извини, папа». Отец вдруг грустнеет. История явно сентиментальная. «Просто я вспомнил ее сегодня утром. Шел сюда и увидел, что рынок уже украшают к Рождеству». «Так, и?» «Ты была с приятелем. Тебе было лет 11. Лоику всего 7, канун Рождества. В тот вечер я, наконец, понял, что такое педофильская элита, помнишь? Да, папа, я и не забывала. Ну вот, нас с твоей мамой и Лоиком тоже пригласили к друзьям на ужин, на рождественский ужин. И мы там выпивали. Я пил Бейлис, ври больше. А хозяин Колин Джонс, помнишь его? Они жили в Девороне. Я киваю. Теперь я немного заинтригована. Да, Колин и Уэнди — приятная пара. Они владели небольшим магазинчиком. У них был мальчишка Энди. По-моему, это из-за него я увлеклась скалолазанием. Точно, они самые. Так вот. Так вот, значит, Колин сказал мне, что я окончательно рехнулся. А я к тому времени уже был хорошо под градусом. И... У отца виноватый вид. Тут на меня как накатило. Я весь красный, тыкал в Колина пальцем и орал. «Вы хуже вампиров-педофилов! Зомбанутые вы, бараны!» Дети перепугались. «Лоик, ты знаешь, какой он чувствительный!» Расплакался. «Я носился по гостиной, и мама твоя тоже плакала. Меня потащили в машину, но Лоик отказался садиться со мной, так что они с мамой уехали, а мне пришлось возвращаться домой в одиночестве. И всю дорогу я прошагал...» Отец подмигивает, наряженный Христом. «Твоя мама утром купила мне костюм Христа. Набедренная повязка и терновый венец. Я надел его и совершенно забыл об этом». Я больше не могу сдерживаться и покатываюсь со смеху. Смех радостный, искренний. Я давлюсь словами: «О, Господи, Боже, папа!» И ты, одетый Христом, кричал: «Вы хуже вампиров-педофилов, зомбанутые вы бараны!» У отца подавленный вид. «Да. И гордиться мне нечем». Хватит гоготать, отцу явно неловко. Но я не могу уняться, и поэтому иду к бару, чтобы купить ему еще пинту Тиннерза. Выуживая деньги, я думаю, что отец точно заслужил эту пинту. Мне за всю неделю не доводилось так смеяться. Мы всегда смеялись всей семьей, когда мы еще... были семьей. Никогда не скандалили, как тьяки. Никто не чувствовал себя ни изгоем, ни явно нелюбимым, как Грейс. Эта девочка очень любила мать и к тому же очень похожа на мать. Но почему тогда она ссорилась с матерью, которая была так привязана к ней, водила ее на залив, чтобы поесть там сэндвичи? Почему Грейс спросила маму, любит ли та ее так же, как Соломона? Что может заставить ребенка чувствовать себя чужим в своей собственной семье? И тут меня осеняет. Сколько, Грейс? 10 лет. А сколько продлился брак Тьяков, прежде чем Натали умерла? 10 лет. Возможно ли такое? Действительно ли Малкольм отец девочки? На него она не похожа, а вот на мать — очень. Но такое опять же случается, и он явно любит ее. Я несу пиво отцу, но я уже всецело во власти загадки. Я погружаюсь в нее все глубже, и мне кажется, что я тону в печально обольстительных тайнах старинного балду и тьяков, но мне все равно. Наверное, я из тех утопающих, что ощущают умиротворение, спокойствие, даже эйфорию. Когда дыхательные пути заполняются водой, когда мозгу не хватает кислорода, что порождает нейропротекторную активность серотониновой системы, на человека нисходит умиротворение. Во всяком случае, я читала об этом. И много раз напоминала себе, когда на меня нападала тоска.